Я могу понять, как недовольны. Милее. Здравствуйте. Я слушаю. Дмитрий Анатольевич, будьте вы добры к телефону. Да кто? Я Екатерина Александровна. Вы как частное лицо звоните или вы компанию какую-то представляете? Я представляю. Я не представляю никаких компаний. Вы как частное лицо, вы ему кем приходитесь? Я ему, к счастью, никем не прихожусь. А почему, зачем вы посторонний? Отдела. А, ну вы представляете все-таки какую-то компанию, видимо? Угу. Что, угу, какую? Я могу с ним переговорить? Представьтесь полностью, кто вы, откуда? Простите, кто, что вы так интересуетесь? А вы кто? Я человек, от которого зависит, поговорите ли вы с Дмитрием или нет. Да, а точнее... Угу. На данном этапе вам достаточно этой информации? Нет, на данном этапе мне недостаточно этой информации. Это ваши проблемы. Да, ну значит, будут ваши. Нет, никаких проблем у меня не будет, уж поверьте. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Ирина Владимировна. Звонок поступает из отдела реструктуризации банк Тинькофф. Говорите тише. Звонок поступает... Что-что? Говорите потише, вы в кино вместе со мной. Вы в кино? Да, потише, потише. Соседи, мы заболевны, но выйдите, пожалуйста, у вас есть ряд нерешенных вопросов с нашим банком. Кино интересное. Тише, говорите. Значит, на данный момент вам банк предварительно одобрил льготную программу. Тихо. По какой причине вы не исполняете обязательства? На вас люди оборачиваются уже. Я вам вопрос задаю, по какой причине вы не исполняете свои обязательства по кредитному договору? Что жадная случилось? Жадная я. А ранее как вы справлялись с платежами? А раньше не была жадная. Вы так исправляете ситуацию. Вы взяли на себя обязательство, необходимо выплаты производить. Вам надо, вы на данный момент общая сумма долга у вас составляет 158 173 рубля 92 копейки. Она не окончательная. Какие варианты оплаты задолженности вы для себя видите? Не буду платить. Вы отказываетесь от оплаты? Отказываюсь. Только хорошо, под запись говорите. Разговора озвучивайте фамилию, имя, отчество, отказ от оплаты, официальную причину отказа от выплат. Под запись разговора озвучьте точное количество половых партнеров, которые у вас были сегодня. Майзаба Болиевна, это не имеет отношения к вашей задолженности. Ну вот я не заводная обезьяна. Вы ответственность не перекладываете, отказываетесь, будьте добры это сделать под запись разговора. Я уже это сделала под запись разговора. Нет, вы не сказали, вы боитесь назвать. Слышь, транда. Ты мне не будешь рассказывать, что мне и когда говорить. Слышь, курица, пасть закрой свою пасть вонючую, воняет на весь кинотеатр. Перестань визжать, как сучка. Закрой вонючую пасть свою. Закрой свою вонючую пасть и слушай вонючую. Или вы о своей сестре говорите? Так вот, мразь, ты не заработаешь на мне ни копейки. Можешь ты единственным способом заработать денег, это пойти отсосать у своего сутенера, и он тебе обязательно заплатит. Это единственный способ, как ты можешь заработать денег. Ты можешь звонить, ты можешь трындеть, но здесь ты не получишь ни копейки. И понятно, что ты как вшивое сыкло сливаешься, когда ты слышишь, что тебе дают отпор. Но ты, крысятина, даже не вправе трубку бросить. И даже пока я говорю, ты не вправе бросить трубку, чмо ты убогая. Так вот жди, пока я закончу. После этого выжидай еще 30 секунд и жди, пока твоя система отключится. Ты ущербная рабыня своего хозяина. Все, можешь отправляться к сутенеру. Здравствуйте. Да-да. Это банк Home Credit. Меня зовут Ковалева Юлия Игоревна. Виктором Алексеевичем. Могу я поговорить? Нет. А номер телефона ему принадлежит? Да. А когда с ним возможно поговорить? Уже какой день? Пытаемся дозвониться? Не-не. Ну, вы его телефону пользуетесь, вы родственница его? Ой, а это тайна нашей частной жизни. Кто я ему? Не знаете, кто вы ему приходитесь? Я сказала, это тайна нашей частной жизни. А, хорошо. А трубку телефона тогда передайте, пожалуйста, Виктору Алексеевичу. Нет. Или что он? Почему он не пьет? Или что? Подходит телефону-то? Или что? Второй раз уже сегодня, вчера, точнее, два раза звонили, сегодня звоним. Угу, звоните. Он боится или что? Кого? Вас? Вы страшная? Я не знаю, почему он не подходит к телефону-то. Нет его, потому что. А, то есть он оставляет телефон уже третий день и без телефона уходит? Да, на рыбалку уехал. Замечательно. Минут через 15 звонок повторно поступит, пусть он все-таки к диалогу будет готов. Его дома нет, он на рыбалке. Скрываться не от кого и нечего. До свидания. Да вы сумасшедшие, я говорю, нет человека дома. Девушка, до свидания. Мы будем звонить до тех пор, пока не поговорим с Виктором Алексеевичем. Ну тогда в следующий раз я буду не столь благосклонна. До свидания. Я с вами еще не закончила. Воспитание свое в другом месте показывает. А что случилось с моим воспитанием сейчас? Здравствуйте, меня зовут Татьяна, представляю банк «Восточный». Скажите, пожалуйста, Анастасия Сергеевна, могу услышать по данному номеру телефона? Слушайте. Анастасия Сергеевна, я звоню по поводу вашей заявки. Я не оставляла никакой заявки. Вы ранее, возможно, подавали заявку или нет, в другом банке и делали рассылку? А, в другом банке? А другой что банк сейчас? Почему вам он передал мои персональные данные? Я вроде бы ему не разрешала. А ведь сам факт того, что у вас была заявка, в вашем банке не было, поэтому и звоню. Как я уже говорила, возможно, в другом банке вы оставили заявку и сделали рассылку. Еще раз спрашиваю, на каком основании другой банк передал вам мои данные? Необходимо будет уточнять у банка, где вы заявку оставляли. А в каком банке? Кто вам передал? Откуда у вас мои персональные данные? Такой информации, к сожалению, я не обладаю. Вижу сам факт заявки, как я уже ранее стояла. В смысле, сам факт заявки где вы видите? Да, вижу, что у вас была заявка. Где? На кредит. Не указаны ваши данные, соответственно, ваш номер телефона. Но это означает, что вы украли где-то мои персональные данные. Без фамилия, имя, отчество ваше. Данные никто не может назвать. Фамилия, имя, отчество ваше. Анастасия Сергеевна, я уже ранее пыталась, меня зовут Татьяна. Фамилия, имя и отчество. Оператор по обработке Татьяна, персональных данных обязан предоставлять полные данные лица, которое осуществляет обработку персональных данных. Ваша фамилия, имя, отчество. Анастасия Сергеевна, в данный момент я не осуществляю обработку ваших персональных данных. Вы знаете, что такое обработка персональных данных? Анастасия Сергеевна, на данный момент вы я знаете, не обрабатываю ваши персональные данные. Обработка персональных данных? А, хорошо, уточните, пожалуйста, сейчас для вас кредитование актуально будет? Вы знаете, что такое обработка персональных данных? Вы почему игнорируете мои вопросы? Если вы мне хотите Анастасия что-то впарить, то будьте любезны отвечать на вопросы. Я уточняю, если для вас сейчас не актуальны какие-либо банковские продукты, можем далее уже не продолжать так, диалог. Фамилию, имя, отчество вы не называете, данные мои где-то украли. Откуда данные говорить отказываетесь? О чем с вами можно разговаривать, мошенники? Пошли вон отсюда. К чертям собачьим отправляемся. Да. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Кто спрашивает? Здравствуйте, вы меня слышите? Здравствуйте, кто спрашивает? Из банка «Ренессанс Кредит» звонок. Вы, Ольга Викторовна? Я. Отдел по сопровождению проблемных кредитов, ваш куратор Харлан Ивановна Юрьевна. Разговор записывается. Ольга Викторовна, что с вашей ситуацией? Поменялось, нет? Нет. То есть планирую оплачивать вы не хотите? Нет. Почему? А зачем? Что значит зачем? Вы не знаете, что значит это слово? Нет, не знаю. Ну, это не мои проблемы. Что ж я вас образовывать, что ли, бесплатно буду? Да. Да? Ничего себе у вас аппетитик. Не, бесплатно в нашем мире никто ничего не делает. Почему банк вам должен бесплатно отдавать деньги, а вы их не должны возвращать? Так вы могли не давать. Зачем же вы дали? Начнем с того, что вы взяли их, Ольга Викторовна. Ну, я захотела, я взяла. А вы зачем дали? Я обязана вернуть. Так, а зачем дали-то? Я вам ничего не давала. Ну, а тот, кто дал, зачем дал? Я вас услышала. Ситуация у вас не поменялась. Ага. Документы подготавливаются для передачи, вполне возможно, для взыскания через суд. То есть судья вам в одностороннем порядке выносит судебный приказ. Который я в одностороннем порядке отменяю. В течение 5 рабочих дней. В течение 10 дней с момента получения уведомления. Это не означает, что банк не может обратиться в суд для дальнейшего взыскания в качестве исполнительного производства. Не означает, совершенно верно. Так что сразу это в любом случае приведет, это в любом случае приведет к взысканию задолженности, только в личном угостроку. А как вам, живется в плену ваших фантазий? Можно я договорюсь? Нет, нельзя. Вы же позвонили, чтобы мы диалог с вами вели, а не для того, чтобы вы просто монологом тарахтели. Ну так вы же не закрываете рот ни на секундочку. Постоянно трахтите и тарахтите. Не нужно меня оскорблять. Не говорить. А где я? Подготовьтесь диалогу, где я вас оскорбила? Я вам перезвоню на следующей неделе. До свидания. А я не буду подготовить. Здравствуйте. Слушаю. Ирина Анатольевна, я с вами разговариваю. Да. Это компания МБФинансы, специалист Лена Шанта Александровна, ведется запись разговора. Звонок поступает по поводу вашей задолженности перед ПАО «Почта Банк». Срок просрочки 113 дней, сумма задолженности 7 190 рублей 23 копейки. Банк требует оплаты по вашему кредиту сегодня, 16 июля. Оплата производится? Нет. То есть вы сознательно под запись разговора отказываетесь от исполнения ваших обязательств? Я вас правильно понимаю? Да. Какая у вас причина для неоплаты? Не хочу и не плачу. Не хотите, не платите? Не плачу. 395-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Ага. За пользование чужими денежными средствами, следствием правомерного удержания, уклонение от их возврата. Ага. Эта запись разговора может быть использована против вас в суде, и ваша сумма увеличится в разы. Да-да. А я не понимаю, что я смешного сказала. Вы, клоунесса, несете чушь. Законодательство вам не интересно, да? Мне не интересна та чушь, которую вы несете. Чушь? А вы что сейчас говорите? А вы не слышали, что я говорю? Вы на каком основании удерживаете чужие денежные средства, которые вы не заработали? Не хочу и не плачу. Ирина Анатольевна, так кредиты не платят. Вы указывали кредиты в банке, не платят? Что да, если я вдруг не захочу, не хотят, если не я вдруг не захочу, я платить не буду. Вы указывали? Обязательно. Ну, вы указывали свои несостоятельности? Обязательно. Прописали этот кредит? Конечно, естественно. Ну, зачем вы вводите сейчас заблуждение под запись разговора? В заблуждении родились. Одно ходячее заблуждение. Что, Ирина Анатольевна? Ой, все, не запоминайте, это забудете, как хотите. Ну да, вы готовы встречаться с новым кредитором? Почему нет? Которого банк ответственности не несет? Ой, хорошо. Хорошо. Ну все. Я тогда отказ на незаконном основании сразу направляю в юридический отдел банка. Ваш договор может быть продан на основании 382 статьи в случае права требования. За действия другого кредитора банк ответственности нести не будет. Да, в рамках 30-го федерального закона возможны личные встречи. Ну хорошо. Проживаете там же, в Москве, да? Да, там же, в Москве. А вы там же в Брянске? Да, квартира 8. А вы также в Брянске, да? Ирина Анатольевна. Ау. Ирина Анатольевна. Что такое? В Москве проживаете? Я же уже ответила на этот вопрос. Ну, а вы на мой не ответили. Вы также в Брянске проживаете? Завтра встречаете, готовьте пирожки, чай. Обойдутся. Яду им только могу поднести. Ирина Анатольевна, чего так обойдутся? Пускай все соседи видят. Чего? Да, обойдутся. Интересно же будет, смешно будете стоять и по двери смеяться. Да, буду стоять смеяться. Женщина 60-го года рождения удерживает денежные средства. Да. Смешно, да? И все пойдут вешаться, и вы пойдете? А при чем тут все? Ну как, вы же сказали, все не платят, и я не плачу. Я такого не говорила. Ну, вот, у вас инстинкт, вот вы, вот ну, вы в плену вот своих фантазий живете, но выдумывали под, себе вот, там сидите что-то. Сидите там под дверью и смейтесь, болтаете, когда вам не да, что. Стучаться новый кредитор. Обязательно. Вот, опрашивать вас, их соседей, Ирина. Ничего страшного, ничего страшного, патронов очень на всех смешно, хватит, пусть очень приезжают. Очень смешно, да? Ага. За что живете, Ирина Анатольевна? Где деньги берете? Не ваше собачье дело. Вы по банкам ходите, не отдаете? Да? Да. Нормальная практика, а не хочу, не отдаю, живу за чужой счет. Нормальная практика. Че, а с терпилами как-то хорошо. Иначе? Ну, Ирина, а то же по себе-то уж других не судите. Да при чем тут я-то? Давайте удачи вам, встречайте нового кредитора. Всего доброго. Пока, попрошай.